Елена Кароль. Заря в Академии крови. Пролог. Холодный северный ветер без снисхождения трепал не очень теплый и совсем не новый плащ, видавший виды шарф плохо спасал от пронизывающих порывов, но путницу это мало волновало. И не такое бывало. А вот и площадь с объявлениями. Так, нет. Нет, не то. Очень резкий порыв ветра был настолько непредсказуем, что оторвал одно из объявлений и буквально швырнул его в лицо. Успев перехватить бумажный листок до того, как он коснулся носа, она внимательно прочитала содержание и иронично скривила губы. «Полетельщик, да ты шутник! Зачем?» «Требуется уборщица в ночное время суток. Требование. Стрессоустойчивость, отсутствие страха при виде духов, крови, мертвецов и их частей. Оплата 5 серебряных в неделю. Обращаться к мастеру Броквиллу в Академию крови». Прочитав еще раз, женщина покачала головой. «Уборщица в Академию, где обучаются демоны, вампиры, ведьмаки и ижи с ними». «Да». «И что же там такое грандиозное грядет, что плетельщик буквально заставляет ее туда идти?» «И надолго?» В порывах ветра прозвучало неопределенное «ну», и она еще недовольнее скривилась. «Уборщица! Дожили! Тьфу!» Глава первая. Тук-тук. Время неуклонно близилось к ночи, когда я, наконец, дошла до пресловутой академии. Сколько их было на моем пути и сколько еще будет? Одному плетельщику известно. Хотя он обещал, что это задание последнее, но после всего пережитого верится с трудом. «Кто тама?» «Я по объявлению». Отчетливо учуяв безмолвное удивление за толстыми створками уже запертых дубовых ворот, я лишь прикрыла глаз, старательно пряча под веком блеск недовольства. «Гном. Не люблю гномов. Дотошные создания преимущественно недалекие и скаридные. Вечно зажимают хозинвентарь». «Энт по какому?» Створка приоткрылась едва ли на пару сантиметров, и на меня уставились недоверчивые кустистые брови цвета линялой белки. Точнее, не на меня, а на мою грудь. Да-да, с моим двухметровым ростом все без исключения гномы смотрели мне точно в грудь. Ну, иногда в пупок дышали, но это уже совсем малорослики. «Уборщица в ночное время нужна?» «Нужна». Взгляд привратника начал медленно, слишком медленно, путешествовать вверх, и, наконец, мы встретились взглядами. «А чё с моськой?» «Ошибка молодости». Наклонив голову на бок, чтобы чёлка закрыла левую половину лица, я с нажимом поинтересовалась. «Так что, нужна ещё уборщица? Или мне обратно в город идти?» «Нужна». Пробурчав что-то еще в бороду, гном открыл ворота шире и, в конце концов, пропустил меня на территорию Академии. «Кровищ боишься?» «Нет». «Запчасти, трупы, зомби, умертвия?» «Нет». «О?» Обернувшись на мой абсолютно безразличный и даже несколько ленивый тон, гном так сильно поднял брови, что стал виден цвет его глаз. Каре-зеленый. Хм, полукровка. «А звать как?» «Зарина». «Ага». Отметив, как ему понравился мой ответ, потому что это не выбивалось из его обычных представлений о борках, я постаралась сдержать неуместную усмешку. Вообще-то мое полное имя — Заря первого дня весны на скальном побережье. Но не говорить же об этом всем и каждому. Такое можно сказать лишь одному. Думая о своем, я не забывала осматриваться. Низкие тучи и противная морось не мешали видеть мрачный, но ухоженный двор, ровные чистые дорожки и не менее ровные, абсолютно одинаково постриженные кусты. Интересно, кто тут садовник? Хотя, думаю, мертвяки. Именно они могут выполнить подобную работу с четко заданными параметрами раз за разом. Тем более удивительно, зачем им живая уборщица. Неужели сил местного декана факультета мертвецов недостаточно, чтобы создать парочку стабильных уборщиков? Странно. Здание Академии, кстати, впечатляло. Массивное, из темно-серого камня, с острыми шпилями многочисленных и бестолковых башен, величественными парадными дверями и замысловатыми витражами в окнах второго и третьего этажей. Всего этажей было от 3 до 5. Все зависело от разновысотности возведенного строения. Думаю, в башнях их было не меньше 7. К тому же существовала вероятность того, что и под землей располагался не один этаж. «Заходи!» Открыв боковую дверь, мало похожую на парадную, гном вошел первым и включил пару светильников на стенах. Пройдя и осмотревшись, я поняла, что мы в кладовой. А ничего так. Взгляд единственного глаза тут же прошелся по многочисленным стеллажам с неимоверным количеством всяческого добра, а затем вернулся к гному. Тот, кстати, все время наблюдал за мной. И что? Что заметил? «Итак, Зарина!» Махнув рукой немного вглубь, гном снова прошел первым и вскоре дошел до низкого рабочего стола с многочисленными бумагами и незнакомыми мелкими вещами, наваленными как попало. Устроился на своем рабочем месте привычным движением, предложив и мне занять свободный стул. «Меня звать мастер Броквилл. Я тут завхоз и заодно твой будущий начальник». «Приятно познакомиться». Сдержанно кивнув в ответ, я терпеливо ждала продолжения, которое незамедлительно последовало. «Испытательный срок — 1 неделя. Коли за нее не сбежишь, берем по контракту на год. Проживание туточки, питание в столовой, выходной в понедельник, зарплат каждую субботу. Вопросы?» «Территория и когда приступать?» Который раз, удивив гнома, причем как вопросом, так и абсолютно спокойным голосом, я добилась очередного пристального и крайне недоверчивого взгляда. Что такое? Неужели никогда не видел орков, которым плевать на трупы? Сколько их было в моей жизни? Один плетельщик, наверное, знает. «Территория?» Забормотав себе в бороду, мастер... Почему, кстати? Мастер Броквилл зачем-то перебрал бумаги, лежащие на столе, и лишь затем снова посмотрел на меня. «Раз других вопросов нет, то, видно, бывалая ты!» И уставился, ожидая моего ответа. Кивнула. «Тогда должна знать, что управляемого зомби-уборщика создать — плевое дело!» И снова выжидающе замер. «Это что, тестирование?» Позволив правой брови заинтересованно приподняться на 2 миллиметра, я снова кивнула. «Проблема в том, что эти самые зомби управляемы четко до определенного момента, а именно до прихода в лаборатории». Странно усмехнувшись, словно вспомнил что-то особенно интересное из прошлого, гном наконец завершил вступление и перешел к сути. «Так вот, твоя задача... Именно уборка в лабораториях. Всего их 3. Прибираться необходимо сразу после занятий, которые заканчиваются в промежутке от 1 часа до 3 ночи. Ежедневно. Точнее, еженочно. Расписание я тебе выдам. Ну, устраивает?» «Вполне. Когда приступать?» «Сегодня». «Ну, сегодня так сегодня». Послушно кивнув, в следующие 1/2 часа я стала богаче на 1/2 тряпок, ведер, швабр, на комплект моющих средств, на 1/2 пар перчаток, на комплект постельного белья и даже на ключ от комнаты, которая на ближайшее и крайне неопределенное будущее станет моей. Не забыл мастер и об обещанном расписании. Спасибо. Задумчивым взглядом провожая новую уборщицу, гном недовольно хмурил брови. Предыдущая сбежала декаду назад, не забрав даже последнего жалования, так что необходимость была острой, но это его нервировало. Чем, да шут ее знает, то ли неуместным спокойствием, то ли расой, то ли одним глазом. В общем, просто нервировало. Ладно, кто ее разберет? Поживем, увидим. Лишь бы продержалась хотя бы пару недель, а там видно будет. Лишь бы старшекурсники новую пакость не задумали. Все бы им дурью мается, а потом ему забота, уборщицу новую ищи. Комнатка меня порадовала. Административный корпус, где, по словам гнома, кроме меня жили еще всего лишь 5 рабочих общего профиля, от плотника до самого завхоза, был неоправданно большим, и из женщин я там была одна единственная. У преподавателей был свой корпус, так что переживать о том, что меня многие увидят, я не собиралась. 15 комнат, из которых 10 пустовало. Нет, теперь 9. Предусмотрительно выбрав самую дальнюю, поближе к женской душевой и подальше от входа от мужского крыла, первым делом я проверила свое новое жилище на наличие остаточного шлейфа от предыдущих владельцев. Так-так. А я не одинока в своих пристрастиях. Плотно закрыв за собой дверь и оставив ведра в углу, сняла повязку, закрывающую левый глаз, и присмотрелась внимательней. Ага. Так, а тут весельчаки учатся, как я погляжу. Новую комнату, что ли, попросить? Хотя нет, сделаю проще. Стянув с плеча сумку, я вынула из нее бесценный мешочек с освещенными крупицами слез Мирры и, положив по одной в каждый угол, открыла окно, а затем вознесла молитву светлой богине. Да, на первое время хватит. Провожая взглядом подневольных духов, принудительно призванных наводить кошмары на предыдущую постоялицу, я покачала головой. Детский сад. Неужели их этому здесь учат? А ответственности и совестливости их тут не учат? Эх, жаль, плетельщик не предложил мне поучительствовать. Я бы их научила. Ох, я бы их научила. Усмехнувшись своим совсем нерадостным мыслям, я повесила мокрый плащ на дверцу шкафа, а сама прилегла на небольшую и довольно узкую кровать. Не столько устала, сколько хочу проверить ее длину. Так, неплохо, хватает. Что ж, разлеживаться не резон, стоит сначала обжиться, да отработать свою первую ночь, а там уже видно будет. Спать пока не хочется. И слава богине. А вот прогуляться по корпусу? Ну да, это будет не лишним. Действуя по стандартной схеме, которую выработала за эти непростые 5 лет скитаний по миру, я первым делом переоделась в более удобную и подходящую одежду, а именно в брюки свободного кроя и легкую, но плотную рубашку с длинным рукавом и высоким воротом. Это темно-коричневое великолепие было целиком и полностью сшито из кожи сумеречного сурфа. Во сколько мне в свое время обошелся этот комплект, даже вспоминать не хочется. Но свое он отработал еще в первый год носки. Легкий, плотный, немаркий, стойкий к всевозможным пакостным заклинаниям и не менее пакостным проклятиям. И самое главное, выглядит как обычный замшевый оленей, причем не самый дорогой. Так. Волосы переплести и в тугой пучок. Повязку сменить на более тонкую, чтобы иметь возможность видеть сквозь нее, не снимая. И вперед, Зарина, на разведку. Разведка, кстати, оказалась весьма продуктивной. В душевой я обнаружила 3 следилки, которые не стала пока изгонять, решив заняться ими позже. В общем холле, который я прошла практически не глядя, когда шла с хозинвентарем, сидел и ждал своего часа зомби-уборщик, внимательно рассмотрев которого, я обнаружила ни много ни мало, а парочку условно запрещенных рун. Однако затейники тут учатся. Или преподают. Так, не забыть на досуге ознакомиться со списком и тех, и других. А это что? Переключив все внимание на входные двери, причем на внутреннюю их сторону, я увлеклась настолько, что едва не получила этой самой дверью в лоб. Дхар. Прыжок назад получился не слишком изящным, но тем не менее спас мой лоб. «Ты кто?» «Темной ночи, Лэр». «Темной ночи. Ты кто?» «Еще один гном». «Нет, я крайне удивлена. Гномы в Академии Крови не то чтобы нонсенс, но все же редкость. А тут их аж двое». «Зарина, новая уборщица. А вы?» «Уборщица?» Кустистые брови более темного оттенка линялой белки, чем у мастера Броквилла, сдвинулись, а недовольный низкий бас пророкотал. «Ну и вырядилась девка. Юбку надень». «Меня вполне устраивают брюки. Ненавижу подобных типов. Вообще-то уже лет 200, как женщины орков, и не только, свободно путешествуют по миру, причем именно в брюках, а им все не имется. Сами бы попробовали по деревьям и скалам в юбках лазить. Шовинисты». Ожидаемо услышав о своей низкой морали и прочем, я постаралась сдержать презрительную усмешку, когда из-под бровей удосужились глянуть чуть-чуть выше моей груди. «А, бракованные. Ну, тогда понятно. Так я тебя предупредил, ежели шо, пеняй на себя». «Он меня предупредил? О чем это?» Скептично проследив, как сей, до сих пор неопознанный тип, скрывается за дверью номер 4, прокрутила в голове его последние слова, к которым практически не прислушивалась. «А, ну-ну, не ново. Думает, что залечу от первого, кто позарится. Спешу тебя успокоить, кустистые бровки». Еще ни один не осмелился. Сложно осмелиться, когда ниже ростом, уже в плечах, да и духом слабее. На секунду зажмурившись, мотнула головой. «Прекрати, не время. Закончишь отрабатывать ссуду на жизнь, тогда и задумаешься о том, в какой глуши домик себе купить с участком под грядочки. Морковке все равно, что у хозяйки нет нормального левого глаза. Петрушке абсолютно безразлично, что вместо левой руки протез, а уж сельдерею и вовсе абсолютно гхыртово, что я живу не свою жизнь, а заемную. А теперь бери себя в руки и продолжи изучать совсем непростую входную дверь. Итак, ну и кого мы боимся?» Только минут через 20 я закончила обследование всего, что увидела, причем не забывая контролировать окружающую среду. «Ходят тут всякие, понимаешь?» Изученное, кстати, не обрадовало. «Кто-то балуется, причем не тем, чем можно. Я вижу, руны свежие. От силы им год, не больше. Наложены уже не впервые. И что бы это значило, Зарина?» Опять вляпалась. Неудивительно. Я бы даже сказала, ожидаемо. Но все равно не очень приятно. Предыдущая академия была в этом плане попроще. Всего лишь стихийная, где опасаться следовало обычных элементалей, вдруг или не вдруг, вышедших из-под контроля. Здесь же дело пахло тухлятиной, причем в прямом смысле. Духи, души, трупы и их производные. Академия крови обучала как вампиров, так и демонов, как некромантов, так и ведьмаков, причем делала из них не просто абы кого, а специалистов высочайшего уровня, которые работали с монстрами, трупами и прочим некондиционным материалом. Так, чую, этот костюмчик живет свой последний год. Вот прямо всем своим нутром чую, а не только левым мертвым глазом. Задумавшись о том, что придется пару раз наведаться в город, чтобы посетить храмы обоих богов, дабы поставить свечку как за здравие, так и за упокой, не забывала осматриваться дальше. В мужское крыло я не пошла, это их проблемы. Раз живут и здравствуют, значит, более-менее там безопасно, к тому же с такой мощной защитой на входной двери. А вот женское крыло... Уверена, где-то здесь просто обязано быть что-то такое, что позволяет обучающимся пакостить. О, да вот же оно. Это самое пресловутое «оно» обнаружилось буквально сразу, стоило мне сделать всего 3 шага. Какая прелесть! Нет, правда. поговорим. Присев четко перед Шушем, сидящим на призрачной кровавой цепи, я без труда поймала его за хвост. Сие недоразумение было настолько истощенным физически и магически, что своими размерами было не больше новорожденного мышонка. Вообще-то взрослый Шуш обычно размерами с откормленного кота, причем дикого. «Ну и кто тебя так? А самое главное, за что?» «Не твое дело!» Заверещав, чуть ли не в ультразвуковом диапазоне, отчего сразу заболели уши, Шуш попытался удрать. Но сложно удрать от той, кто все детство вместе со старшими братьями охотился за белками, без оружия. «Ну а что? Зато ловкость и сноровка на уровне. Иногда». «Да? А если подумать?» Намотав длинный тонкий хвост на палец, я сдвинула повязку в сторону, чтобы он увидел, с кем разговаривает. «Если хорошо подумать». Сначала захлебнувшись воздухом, через минуту Шуш пришел в себя и высказал все, что думает о нынешнем положении дел, матом. Нашим, кстати, родимым, орочьим. Аж заслушалась. «Чудно. Давно не слышала подобных славных перлов. А теперь по делу. Давно?» «Давно». «Хозяин?» «Выпустился, гад». Могла бы посочувствовать, но не стала. «Насколько давно?» 3 года назад», — буркнул Шуш и окончательно поник. «А что не ушел? А цепь видела?» «Ну?» «Гну! Он ее с дружками делал, не один. Цель?» «Изжить баб». «Смысл?» «Не задан». Недовольно сморщив нос, я задумалась. 3 года назад. И это как минимум. Слишком давно все началось. И неужели до сих пор не закончилось? Странно. Или у них развлечение такое? Раздумывая над тем, кому это выгодно, отсутствие уборщицы в академии, сама внимательно осматривала цепь на предмет слабого звена. 3 срока, год немалый. А вот оно. Замри. Максимально отодвинув от стены правую руку с зажатым в ней крохотным Шушем, левую сжала именно там, где вязь рун была самой неустойчивой, а крови было меньше всего. Хороши дружки, демоны-вампир, ох, хороши. Такую цепь порвать, я вам скажу, дорогого стоит. Стоило 3 года назад. Сморщила нос, когда запахло паленой кожей, но не отпустила. Я видела, что цепь поддается. Нет, я не альтруистка и спасаю Шуша не потому, что мне его жаль. Я помогаю ему, потому что теперь он мой должник. До гроба. Ну вот и все. Идем, покормлю. Ты чего? Сначала искренне опешив, через секунду Шуш просчитал ситуацию и обреченно приуныл. Рабом делать будешь? С чего бы? В курсе? Рабства уже 70 лет как нет. Да? А где конкретно? Всем своим видом, выражая скептицизм, нечисть смешно закатил глаза, при этом зачем-то принюхиваясь. Ты чего? Подпалилась? Да слегка, ерунда. Не собираясь показывать будущему информатору левую руку, ставшую моей каких-то 5 лет назад, а до этого принадлежавшую высшему демону, которому повезло чуть меньше, чем мне, быстрым шагом направилась в свою комнату, но не забывала и о том, чтобы смотреть по сторонам. Слава светлой богине, больше никаких сюрпризов в коридоре не наблюдалось. Что ж, и это хорошо. Так. Орехи, сухофрукты, сухари. Сметана? Слипнется. Задница. Да ну, поднеся обзывающуюся мелочь к лицу, я оскалилась. «Да нет, ты чего? Я не про тебя, я про ситуацию. Дай сухарика. 3 года не жрамши». «На». Бросив хвостатую мелочь на кровать, через минуту я бросила туда пару сухарей, а затем и полотенце. «Устраивайся, и чтобы никто тебя не видел. Сам знаешь, наверняка скоро будет весело». «А ты меня не изгоняешь, что ли?» «Нет, «А чё?» Перестав грызть сухарь, Шуш недоверчиво нахмурился. «Чё задумала?» «Сотрудничество на добровольной основе устраивает?» «Да». Скептицизм из Шуша так и пёр. «Но вообще-то я его понимаю. Очень. Доверять мне? Хм. Да я сама бы первой у виска покрутила. Тут дело в ином. У него просто выхода нет». «Я подумаю». «Ну, подумай». Не став настаивать, потому что уже знала, какое он в итоге примет решение, перебрала выданные вещи, перечитала расписание и, вооружившись всем необходимым, отправилась на отработку своей первой ночи. «Буду через пару часов. Не скучай». Уже закрывая дверь на ключ, я слышала счастливое «Не дождешься!» и прекрасно знала, что сухарями я от него не откуплюсь. Как минимум орехи все съест. Да мне не жалко, все равно запас был на черный день. Так, ну и где тут у нас лаборатория третьего демонического курса?